Глава 4. Все-таки устал за дорогу. Хотел лечь, но побоялся впасть в тяжелый сон. Хотя, с другой стороны, дракон прилетит не обязательно сегодня ночью. Как объяснял Рундельштот, колдовские смеси очень дороги и готовятся долго. Скорее всего, это произойдет через недельку. «Ладно», — сказал себе, — «днем отосплюсь. А пока нужно бодрствовать». Я сел за стол, голова стала совсем тяжелой. Сама опустилась на скрещенные руки. Снилось что-то милое, но жестокие руки дракона ухватили меня за плечи, подняли к облакам и швырнули в бездну. Я вскрикнул и проснулся, а Ювал перестал трясти меня за плечи. «Ваше глерцтво!» — сказал он быстро. «Дракон!» Я вскочил, пошатнулся. Ювал придержал меня за плечи. «Пожарная тревога!» — сказал я хриплым с просонья голосом. «Всем мужчинам к бочкам с водой, женщинам тоже. Когда трудные времена, у нас равноправие». Он отпрыгнул от двери. Я уже несся, как носорог, у которого со зрением не лады. Взбежал по винтовой лестнице на башню, с разбега задевая стены. Выскочил запыхавшийся и сразу увидел высоко в небе приближающуюся с запада крылатую тварь с широко распахнутыми крыльями. Дракон плывет по воздуху медленно. При такой массе часто крыльями не поработаешь, всего 2-3 взмаха, а потом отдыхает, позволяя потокам теплого воздуха поддерживать свое грузное тело и разрешая ему скользить в нужном направлении. Я торопливо ухватил винтовку, попробовал держать на весу, но ствол ходит взад-вперед. Присел у барьера и, опустив ствол на каменный край, попытался ухватить летящую тварь в прицел. Увеличение слишком уж. Быстро-быстро крутил кольца, поймал снова. Дракон приблизился так, что вот-вот клюнет. Я взглянул поверх, сердце сжалось. Он пролетел на большой высоте над замком. Очень неспешно делает поворот, одновременно начинает снижаться. «Сволочь!» – прошипел я. «Боишься промахнуться с такой высоты?» «Вообще-то, в самом деле, попасть с такой высоты даже мешком с напалмом в крохотный замок непросто. К тому же дракон не стоит на месте». Нужно учитывать и его инерцию полета, и направление ветра. «Высчитывай», — пробормотал я. «Высчитывай лучше, вряд ли у тебя там несколько бомб». Поймав в прицел голову дракона, я ощутил, что промахнусь. Перевел крестик на его широкую грудь и нажал на скобу. Отдача от выстрела чуть толкнула в плечо. Я торопливо выстрелил снова, стараясь попадать просто в туловище. Видно было, как дракон дернулся. Чаще заработал крыльями. С высоты донесся хриплый и надсадный клекот, в котором я уловил нотки боли и страха. Теперь он намного ниже. Хорошо вижу на его загривке наездника в длинном плаще с надвинутым на лоб капюшоном. Но вряд ли секретность причиной. Просто удобнее преодолевать сопротивление встречного ветра. Держать на прицеле быстро двигающуюся цель стало труднее. Всадник изо всех сил дергает за ремни, стараясь повернуть дракона на нужный курс. Я все же задержал дыхание и выстрелил снова, потом еще и еще. Дракон закричал страшно. Крылья били по воздуху часто и беспорядочно, а всадник уже лег брюхом ему на шею и отчаянно натягивает, как я понимаю, узду. Чувствуя злое торжество, я все старался поймать в прицел быстро мечущуюся из стороны в сторону голову, но сейчас это не так важно. Дракон развернулся мордой в нашу сторону, и пули, что проходят мимо его черепа, бьют в грудь. Крик с небес стал громче. Я видел, как дракон попытался раскинуть крылья и уйти подальше от опасного места, но не сумел удержаться, его понесло вниз. Задержав дыхание, я следил, как он темной массой идет к земле, все ускоряясь и ускоряясь. Огрохнулся в полумиле от замка с такой силой, что по инерции его перевернуло с полдюжину раз. Следом поднялись клубы пыли. Я успел запечатлеть в сознании эту громоздкую и нелепую кучу окровавленного мяса, сломанных крыльев и торчащих сквозь кожу белых костей, но уже мчался вниз по лестнице. Во дворе все стоят как бараны и все еще смотрят вверх. Я заорал на бегу. «Вход охранять, никого не пускать!» Один из стражников сразу же встал спиной к двери башни, а я бросился к конюшне. Ворота распахнулись, выметнулся Фицрой уже верхом и с моим конем в поводу. «Извини», — крикнул он, — «не взял свежего, но тут близко, верно?» «Спасибо», — сказал я. Ворота распахнуть нам успели за миг до того, как расшибли бы лбы о дубовые доски. Фицрой точнее меня определил направление, и через 5 минут скачки темная гора окровавленного мяса выросла так внезапно, что оба спешно натянули поводья, поднимая коней на дыбы. Я соскочил на землю. Фицрой крикнул что-то предостерегающее. В красноватой полутьме дракон вроде бы шевельнулся. Я выхватил пистолет, но рассмотрел наездника, с трудом выползающего из-под придавившей его лапы. Фицрой покинул седло и вытащил меч из ножен. А наездник с трудом поднялся, выдернул из ножен по кинжалу в каждую руку и чуть пригнулся, готовый к яростной схватке. Я взял его на прицел, а он опустил голову, сверля меня ненавидящим взглядом. «Сдавайся», — велел я. «Приди и возьми», — ответил он надменно. «Я лучший мастер фехтования в королевстве». «Да ну?» — спросил я. Он не успел бровью повести, как я быстро выстрелил ему между ног, цели повыше. Он охнул, одной рукой инстинктивно прикрыл промежность, все еще не выпуская кинжала, а вторую продолжал держать острием мне навстречу. «Что?» — спросил я. «Не задело? У тебя там что, как у воробья? Бросай ножики. Не хочешь? А как сейчас?» Я выстрелил дважды, снова целя ему в пах. Кровь брызнула в две струи. Он выронил кинжал и с душераздирающим воплем ухватился обеими руками за раздробленные гениталии. «Ну как?» — спросил я со злобным торжеством. «Рассказывай, кто послал, с какой целью. Но...» Он простонал. «Как я предстану в волшебном саду?» «Там бабы?» — догадался я. «Тогда в самом деле не повезло. Но я могучий колдун, ты же видишь. Как ранил, так могу и залечить моментально. Говори, но только быстро. Время — деньги. И еще твоя драгоценная жизнь». Он упал на колени, потом на бок. Лицо стало смертельно белым, но ладонями все еще зажимает раны. На меня смотрит то с ненавистью, то уже со страхом и надеждой. «Я Кранекер», — проговорил он с трудом. «Наездник драконов великой династии Варфейра». «Кто послал?» «Эстбай, это наш старший». «По чьему приказу?» «Эстбай подчиняется только самому королю, но на этот раз приказал великий чародей Алерли и дал мне драгоценнейший небесный огонь. Ай, как больно!» «Это ты почти разрушил мой замок?» «Два дня назад, вот так же, с дракона». Он прошептал. «Нет, это был другой наездник. У него дракон мощнее». «Хорошо», — сказал я. «А как зовут вашего короля?» В его глазах, несмотря на дикую боль, мелькнуло изумление. «Антриас», — прошептал он, — «король Уламрии, а теперь излечи меня, ты обещал». «Сейчас», — ответил я. «Держи эти штуки крепче, чтоб не приросли криво. Вот так. Держишь?» «Держу». «Не дергайся», — предупредил я, — «а то промахнусь». Я выстрелил ему в лоб, не такая уж и ценная эта жизнь, если чужая. И, не пряча пистолет, обошел дракона со всех сторон. Упряжь легкая, седла нет. Наверняка дракон не позволяет так над собой глумиться, чтоб и всадник, и седло, и уздечка. Фицрой давно вскарабкался наверх. В лунном свете зловеще сверкнуло лезвие ножа. Я слышал, как яростно выпиливает что-то. Но мне важнее вон та сумка, что осталась рядом с телом наездника. «Не сумка, целый мешок!» Осторожно распутал завязки и заглянул. Так и есть, плотно обернутый тряпками пузатый глиняный горшок размером с барана. Узкое горлышко аккуратно залеплено смолой и покрыто с трех сторон королевскими печатями. И еще один кувшин, также плотно обернутый тряпками в 5 слоев, мирно лежит в другой сумке. Со стороны замка донеслись голоса. Свет факелов яркими зигзагами размывает тьму. Я рассмотрел бегущих ко мне людей. Впереди риттер широкий щит в доспехах и с оголенным мечом в мускулистой длани, яростный и готовый к бою. «Глерт!» — воскликнул он воспламененно. «Это чудо! Кому еще так повезло с таким Глердом? А это на нем сидело?» «Да», — ответил я. «Что о нем скажешь?» Он обошел вокруг наездника. Ногой сбросил с головы капюшон. «Из Уламрии», — ответил он без колебаний. «Вот их цвета. Клан Квингариев. Только у них такие пояса». «Он что-то сказал?» В его голосе прозвучала вроде бы тревога. Я покачал головой. Убился при падении. «Жаль», — сказал он с облегчением. «А то бы...» «Что?» Он ответил в затруднении. Да вообще-то что мы можем? Только надеяться. Эти драконы огромная ценность. Их растят десятки лет. Вообще растут медленно, а потом нужно учиться управлять. Нет, скорее всего, никто больше дракона против вас не пошлёт. Вы теперь убивец драконов. Ювал подошёл ближе, поглядывая на огромную тушу дракона с опаской. Повернулся к замершей в благоговейном молчании толпе и патетически вскинув руки, прокричал: "Слава Глерду, убивателю драконов!" Множество голосов нестройно, но ликующе проревело: "Слава! Слава убивателю! Ура! Ура!" Я вскинул руки, стараясь остановить народное ликование. "Хватит, хватит. Я сам знаю, что замечательнее меня нет на свете. Но хватит. А то, как сказал наш великий вождь, у меня будет головокружение от успехов." Ювал сказал крайне почтительно: "Ваше глердство, что делать с драконом, раз уж он больше не дракон, а гора костей и мяса?" Я пожал плечами. "А на что-то пригоден? Ну там, собака, свиней кормить мясом." Он просиял, сказал с воодушевлением: "Да, ваше глердство, всё так. А ещё его жилы самые крепкие на свете. Из толстых можно сделать упряжь, а из тонких самые лучшие в мире тетивы. Представляете, никогда не отсыревают и никогда не перетираются. Да всё идёт в дело, особенно шкура, а также чешуя и когти, а ещё зубы. А сколько жил в крыльях?" Я прервал: "В общем, собакам ничего не останется?" Он посмотрел с укором: "Ваше глердство, обижаете. Хороший хозяин сам останется голодным, а собачку покормит." "Значит, спросил я, за собачек не беспокоиться?" "Ни в коем разе", заверил он. "Хорошо, хорошо", сказал я. "Забирайте. Я щедрый, верно?" "Ювал, ты всё же следи, чтобы все работали, а то при добром хозяине сразу начинают бездельничать. Я не добрый, я просто ленивый и ни за что браться не хочу. А когда рассверепею, тут такое начнётся." Он ответил с дрожью в голосе: "Господин, все уже понимают, что вас лучше не злить. Дракон вон чем-то рассердил." "Да", ответил я. "Не так свистит, слишком низко летает. В общем, бди и рули. Если всё путём, то вмешиваться не буду. Если начнутся неудобства, твоя голова слетит первой." Он почтительно поклонился. А на лице и радость от полномочий, и страх, что вдруг да что-то пойдёт не так. "Господин", произнёс он смиренно, "хозяйство будет идти, как вы говорите, путём. Но если что-то нужно особое, вы говорите. Я мысли читать не умею." "А кто-нибудь умеет?" спросил я. Он покачал головой. "Увы, таких нет. А если и был бы, кто признается? Такого забьют сразу на месте." "Логично", ответил я. Фицрой прокричал с туши дракона: "Подожди минутку, я уже почти отрезал." "Помочь?" спросил я. "Нет-нет", крикнул он, "ни в коем случае. А то ещё в долю попросишься. Знал бы ты, что я сейчас срезаю." "А что?" крикнул я. "У него это на спине. Или от удара всё перевернулось?" Он не ответил, а я посмотрел в ту сторону, где толпится больше всего мужиков. Там орут и толкаются, страсти уже накалились, вот-вот дойдёт до драки. "Всё понятно. Самое ценное в этом и во всех мирах, полагаю, это то, что усиливает мужскую мощь, а вовсе не какие-то бицепсы, трицепсы." Фицрой, упаковав срезанный трофей в мешок, привалил позади седла своего коня. На меня оглянулся с вопросом в странно посерьезневших глазах. "Рундельштот, — сказал он тихонько, — дал тебе могучую магию. Теперь замок защищен?" Я пожал плечами. "Почему? Пришлют другого." Он посмотрел на меня с немалым изумлением. "Ты как себе это представляешь? Знаешь ли?" "Уже знаю", прервал я. "Драконы — ценность, выращивать долго и все такое. Ты прав, скорее всего, второго не пришлют, пока не узнают, что случилось с этим. Может быть, сожрал своего всадника и улетел к диким сородичам." "Верно", сказал Фицрой весело. "Это дает такой простор для комбинаций, дух захватывает. Люблю. Значит, будем ждать лазутчиков?" "Пусть ждут Риттер и Ювар", отрезал я. "Меня унижает, что я должен сидеть в норке и трястись. Нужно нанести ответный удар." У него даже глаза засияли, как две звезды в темную ночь. "Ого, как?" "Не знаю", отрезал я. Добивать врага в его логове вряд ли смогу, силы не те. Но показать, что могу не только прятаться, надо бы нанести ответный. Пусть не удар, но хотя бы укус. Ужалить, как шершень. «Ого», — сказал он, — «меня как-то шершень грызанул в детстве, до сих пор помню». «Вот тебе и ого», — сказал я зло. «Где твоя подробная карта насчет глерцтва Астеранского и соседствующих с ним земель?» «Ты говорил, моими соседями являются по ту сторону реки, где уже Уламрия, глерцтво Сандивелла с хозяином Джеймсом Велли». «Это справа», — уточнил он. «А если слева, то там владение Глерда, то есть лорда Уайтхеда. Это на его землях живет и покровительствует им великий маг Аллерли. Хотя они думают, что это они ему покровительствуют. И еще, что тебе будет особенно интересно, в его видении находится союз драконов». «Драконы создали союз?» Он ухмыльнулся. «Так звучит красивше. Просто горные охотники еще в далекой древности научились выкрадывать детенышей у драконов. Редко какие выживали, зато потом...» «Представляю», — сказал я. «Но пока туда не дошли новости о сбитом драконе, я сам бы хотел посмотреть на чародея, который за этим стоит». Он покачал головой. «Посмотреть и умереть?» «Посмотреть издали», — уточнил я. «Очень издали». Он ухмыльнулся. «Ну, если твой взгляд убивает, то давай собираться. Чтобы узнать, почему дракон не вернулся, им придется сперва прислать сюда людей. Если выедем сегодня, то застанем чародея немножко врасплох. Хотя чародеев врасплох застать невозможно. Но ты же хочешь посмотреть издали?» «Да», — подтвердил я. «Очень издали. За милю, а то и больше». Он расхохотался. «Мне это нравится. На дракона ты посмотрел как-то особенно сердито? Хоть и не за милю?»